Там была еще одна строфа, которая мне особенно нравилась. Я даже уронила над ней несколько слезинок про то, что у куклы не бывает бога, кроме кукловода. Но безжалостный Проспера махнул рукой, чтобы я остановилась, и, поморщившись, обронил: «Манная кашка». Его совсем не занимают мои стихи. Дальше стал читать Глевский, которого Проспера вечно расхваливал сверх всякой меры. Я потихоньку вышла. Встала в прихожей перед зеркалом и заплакала, вернее завыла: «Манная кашка». В прихожей было темно, и в зеркале я видела только свой сгорбленный силуэт с дурацким бантом, который совсем съехал на бок. Господи, какой же я себя чувствовала несчастной! Помню, подумалось, вот бы духи сегодня вызвали меня, я бы с наслаждением ушла от всех вас к вечному жениху. Да надежды было немного. Во-первых, духи в последнее время либо не появлялись вовсе, либо несли какую-то невмятницу. А во-вторых, с какой стати смерть выберет возлюбленной такую никчемную, бездарную мокрицу? Потом раздался звонок. Я наскоро поправила бант, вытерла глаза и пошла открывать. Меня ждал сюрприз. На пороге стоял тот самый господин, которого я видела, когда относила Авадону незабудки. Явление принца Гэнзи. В тот день, когда в квартирку, расположенную над самой крышей, явился заплаканный Петя Керумбина и напугал хозяйку сначала известием о смерти Авадона, а затем прощальным стихотворением избранника, Коломбина долго сидела в кресле, снова и снова перечитывая загадочные строки. Поплакала, конечно. Авадона, хоть он и избранник, было жалко. Но потом плакать перестала, потому что зачем же плакать, если человек обрел то, к чему стремился? Свершилась его свадьба с вечной суженой. В подобных случаях следует не рыдать, а радоваться. И Коломбина отправилась на квартиру к новобрачному с поздравлениями. Надела свое самое нарядное платье, белое, воздушное, с двумя серебряными молниями, вышитыми по корсажу. Купила букетик нежных незабудок и поехала на Басманную улицу. Люцифера взяла с собой, но не на шее в виде ожерелья, черный цвет в такой день был неуместен, а в сумочке, чтобы не скучал дома один. Дом общества «Великан», новый, каменный, в 5 этажей, она нашла без труда. Собиралась просто положить цветы к порогу квартиры, но дверь оказалась неопечатанной и, более того, приоткрытой. Изнутри доносились приглушенные голоса. «Если кому-то другому можно, то почему мне нельзя?» – рассудила поздравительница и вошла. Квартира была маленькая, не больше, чем Китай-Городская, но на удивление опрятная и отнюдь не нищенская, как следовало бы ожидать по потрепанной одежде покойного Авадона. В прихожей Коломбина остановилась, пытаясь угадать, где находится комната, в которой жених встретил свою невесту. Слева, кажется, располагалась кухня. Оттуда донесся мужской голос, произнесший с легким заиканием: «А это что за дверь? Черный ход?» «Точно так, ваше сиятельство», — ответил другой голос, сиплый и подобострастный. «Только господин студент не пользовался. Черный ход он для прислуги, а они сами обходились. Потому гол был, как сокол», — извиняясь за выражение. Что-то стукнуло, лязнул металл. «Стало быть, не пользовался. А почему петли смазаны?» «И весьма старательно». «Не могу знать. Надо думать, смазал кто-то». Заика со вздохом молвил: «Резонное предположение». И в диалоге наступила пауза. «Должно быть, следователь из полиции», — догадалась Коломбина, и от греха попятилась к выходу. «Еще пристанет с расспросами, кто такая, да почему, да в каком смысле незабудки». Но ретироваться не успела, из коридорчика вышли трое. Впереди, то и дело оглядываясь, семенил бородатый дворник в фартуке и с бляхой на груди. За ним, постукивая по полу тросточкой, неспешно вышагивал высокий, сухощавый господин в прекрасно сшитом сюртюке, белейшей сорочке с безупречными воротничками, да еще и в цилиндре. Не дать не взять граф Монте-Кристо. Вот и дворник его назвал сиятельством. Сходство с бывшим узником замка Иф усугублялось благодаря холеной бледной физиономии, надо сказать, весьма эффектной и романтическими черными усиками. Да и возраст у щеголя был примерно такой же, как у парижского миллионщика. Из-под цилиндра виднелись седые виски. Замыкал шествие низенький, плотно сбитый азиат в костюме тройки и котелке, надвинутым чуть ли не на самые глаза, вернее не на глаза, а глазенки. Из-под черного фетра на Коломбину уставились две узенькие щелки. Дворник замахал на барышню руками, будто прогонял кошку. «Нельзя сюда, нельзя, подите!» Однако Монте-Кристо, окинув нарядную девицу внимательным взглядом, обронил. «Ничего, пускай, держите-ка еще». Протянул бородатому бумажку, тот весь изогнулся от восторга и назвал благодетеля уже не сиятельством, а светлостью, из чего можно было заключить, что красивый заика должно быть все-таки не граф и уж во всяком случае не полицейский. Где это видано, чтоб полицейские их дворникам рублевки кидали? Тоже из любопытствующих, решила Коломбина, должно быть, начитался в газетах про любовников смерти, вот и пришел поглазеть на жилище очередного самоубийцы. Красавчик приподнял цилиндр, причем обнаружилось, что седые у него только виски, а прочая куафюра еще вполне черна, но представляться не стал, а осведомился. «Вы знакомы господина Сипиаги?» Коломбина не удостоила графа Монте-Кристо не то чтобы ответом, но даже взором. Вернулось взволнованное, торжественное настроение, не располагавшееся к праздным разговорам. Тогда настырный брюнет, понизив голос, спросил: «Вы, наверное, из любовников смерти?» «С чего вы взяли?» – вздрогнула она и тут же на него взглянула с испугом. «Ну как же!» Он оперся тростью на пол и принялся загибать пальцы, затянутые в серую перчатку руки. Вошли без звонка или стука. Стало быть, пришли к знакомому. Это раз. Видите здесь посторонних, но о хозяине не спрашиваете. Стало быть, уже знаете о его печальной участи. Это два. Что не мешало вам прийти сюда в экстравагантном платье и с легкомысленными цветами? Это три. У кого самоубийство может считаться поводом для поздравлений, разве что у любовников смерти? Это четыре. В разговор вмешался азиат, изъяснявшись по-русски довольно бойко, но с чудовищным акцентом. «Не только у любовников», – живо возразил он, – «когда благородные самураи князя Асана поручили от сигуна разрешение дирать харакири, то дзе их поздравляли. Масса. Историю про 47 верных вассалов мы обсудим как-нибудь после», – оборвал коротышку Монте-Кристо. «А сейчас, как видишь, я беседую с дамой». «Может быть, вы и беседуете с дамой?» – отрезала Коломбина. «Да только дама с вами не беседует». Сиятельство обескураженно развело руками, и она повернула к двери, что вела направо. Там находились две комнатки. Проходная, где из мебели имелся только дешевенький письменный стол со стулом и спальня. В глаза бросились шведский диван из новомодных с раскрывающимся брюхом, однако весь облезлый и кривой. Верх не сходился с низом, и казалось, что диван ощерился темной пастью. Коломбине вспомнилась строчка из последнего стихотворения Вадона, и она пробормотала: «Клыками клацает кровать». «Что это?» – раздался сзади голос Монте-Кристо. «Стихи?» Не оборачиваясь, она вполголоса прочла все четверостишье. «Недоброй ночью, нервной ночью, клыками клацает кровать, и выгибает выю волчью, и страшно спать». В изгибе диванной спинки и в самом деле было что-то волчье. Стекло дрогнуло, как и накануне вечером было ветрено. Коломбина зябко поежилась и произнесла заключительные строки стихотворения. «Но в доме зверь, снаружи ветер, стучит в стекло. А будет так, снаружи ветер, урчит насытившийся зверь, но только нет меня на свете, где я теперь?» И вздохнула. «Где ты теперь, избранник Авадон, счастлив ли ты в ином мире?» Это предсмертное стихотворение Никифора Сипяги? И сколько спросил, сколько констатировал догадливый заика. Интересно, очень интересно. Дворник сообщил. А зверь-то и вправду выл? Жилец из-за стенки сказывали. Тут, ваше превосходительство, стеночки хлипкие, одно название. Когда полицейские ушли, этот самый застенный жилец ко мне спускался полюбопытствовать. Ну и рассказал. Ночью, говорит, как начал кто-то завывать, жутко так, с перекатами, будто зовет или грозится, и так до самого рассвета. Он и в стенку колотил, спать не мог. Думал, господин Сипяга пса завели, только никакого пса тут не было. Интересная квартирка, задумчиво произнес брюнет. Вот и мне какой-то звук слышится, только не завывание, а скорее шипение. И доносится сей интригующий звук из вашей сумочки, мадмуазель. Он обернулся к Коломбине и посмотрел на нее своими голубыми глазами, по которым трудно было понять, какие они, грустные или веселые. «Ничего, сейчас станут испуганными», — злодарно подумала Коломбина. «Неужто из моей сумочки?» Делано удивилась она. «А я ничего не слышу. Ну-ка посмотрим». Она нарочно подняла редикюль, чтобы оказался под самым носом у самоуверенного незнакомца, щелкнула замочком. Люцифер, умница, не подвел. Высунул узкую головку, будто чертик из механической шкатулки, разинул пасть и, как зашипит, видно, соскучился в темноте до тесноте. «Матушка, Пресвятая Богородица!» – завопил дворник, стукнувшись затылком о косяк. «Змей черный! Вроде не пил нынче ни капли!» «А красавец, какая жалость!» – нисколько не напугался. Склонил голову на бок, разглядывал змейку. Одобрительно сказал. «Славный ужик! Любите животных, мадемуазель? Похвально!» И как ни в чем не бывало, повернулся к дворнику. «Так, говорите, неведомый зверь был до самого рассвета. Это самое интересное. Как соседа зовут? Ну, который за стенкой живет. Чем занимается?» «Стахович, художник». Дворник опасливо поглядывал на Люцифера, потирая ушибленный затылок. «Барышня, а он у вас заправдышный не цапнет?» «Почему не цапнет?» – надменно ответила Коломбина. «Еще как цапнет!» А графу Монте-Кристо сказала: «Сами вы ужик, это египетская кобра». «Кобра? Так-так», – рассеянно протянул тот, не слушая. Остановился у стены, где на двух гвоздях были развешаны одежда, очевидно, весь гардероб Авадона, латаная шинелишка и потертый, явно с чужого плеча, студенческий мундир. «Так господин Сипяга был очень беден?» «Как мышь церковная, копейки на чай не дождешься, не то что от вашей милости. А между тем квартирка не дурна, поди рублей 30 в месяц, 25. Только они не снимали, где им? Оплачивал господин Благовойский Сергей Иринархович. Кто таков?» «Не могу знать, так в расчетной книге прописано». Прислушиваясь к этому разговору, Коломбина вертела головой по сторонам, пытаясь угадать, где именно состоялось венчание со смертью, и в конце концов нашла. С карнизного крюка свисал хвост обрезанной веревки. На грубый кусок железа и растрепанный кусок пеньки смотрела с благоговением. «Боже, как жалки, как непрезентабельны врата, через которые душа вырывается из ада жизни в рай смерти. Будь счастлив, Авадон!» – мысленно произнесла она и положила букет вниз на плинтус. Подошел азиат, неодобрительно подсокал языком. «Горубенькие цветочки нельзя. Горубенькие – это когда утопиться. А когда повесишься, надо ромаские. Тебе, Масса, следовало бы прочесть любовникам смерти лекцию о чествовании самоубийц». С серьезным видом заметил Монте-Кристо. «Вот скажи, какого цвета должен быть букет, когда кто-то, к примеру, застрелился?» «Красный», – столь же серьезно ответил Масса. «Розоньки или маки?» «А при самоотравлении?» Азиат, не задумываясь, снялся ни на секунду. «Дзертые хризантемы. Бери нет хризантем, можно рютики. Ну а если врезан живот?» «Берые цветочки. потому что белый цвет самый благородный. И узкоглазый молитвенно сложил короткопалые ладошки, а его приятель одобрительно кивнул. Два клоуна, с презрением бросил Коломбина, последний раз взглянув на крюк, и направилась к выходу. Кто бы мог подумать, что Франт из Авадоновской квартиры встретится ей вновь, да еще не где-нибудь, а в доме Проспера. Он выглядел почти так же, как во время предыдущей встречи, элегантный, с тросточкой, только сюртюк и цилиндр не черные, а пепельно-серые. «Здравствуйте, сударыня», — сказал он своим характерным легким заиканием. «Я к господину Благовольскому». «Кому? Здесь таких нет». Лица Коломбины он в полумраке разглядеть не мог, а вот она сразу его узнала. Под козырьком крыльца горел газовый светильник. Узнала и ужасно удивилась. Ошибся адресом? Однако, какое странное совпадение. «Ах, да, прошу извинить», — шутливо поклонился случайный знакомец. «Я хотел сказать господину Проспера. В самом деле, я ведь строжайше предупрежден, что здесь не принято называться собственным именем. Вы, верно, тоже какая-нибудь Земфира или Мальвина?» «Я Коломбина», — сухо ответила она. «А вы-то кто?» Он вошел в прихожую и теперь смог разглядеть ту, что открыла ему дверь. Узнал, но не высказал ни малейшего удивления. «Здравствуйте, таинственная незнакомка. Как говорится, гора с горой не сходится». Погладил по головке дремлющего на девичьем плече шеи Люцифера. «Привет, малыш. Позвольте представиться, мадемуазель Коломбина. Мы с господином Благо, то есть с господином Проспера, условились, что здесь я буду зваться Гензи».